Глава 16. Ночной штурм. Руководитель комендантского отдела Никос Сафарин долго колебался, прежде чем отдать приказ о штурме сектора. Среди комендантов уже и без того было слишком много жертв. 75 человек из элитного отряда специального назначения погибли при взрыве склада. Около сотни патрульных комендантов находились сейчас в секторе Лапласа. И если верить словам насмерть перепуганного старшего коменданта сектора, большинство из них убиты. Если и при штурме сектора коменданты понесут потери, то не исключено, что спецслужбы отдела предъявят свои претензии руководству, обвинив его в неспособности выполнять свои функции. Но с другой стороны, на Сафарина давил Совет сохранения стабильности, требующий незамедлительно восстановить порядок в подконтрольном комендантскому отделу секторе. К полуночи план операции по захвату мятежного сектора был тщательно проработан и утвержден. В соответствии с ним два отряда спецназа должны были войти в сектор через проходы, соединяющие его с двумя соседними секторами, подконтрольными комендантскому отделу. Двигаясь навстречу друг другу, они станут постепенно вытеснять мятежников из центрального прохода. Следующим за ними патрульным комендантам предстояло блокировать боковые проходы и жилые корпуса. После завершения первого этапа операции можно будет перейти к прочесыванию проходов и ликвидации оставшихся очагов сопротивления. Начало штурма было назначено на 2 часа ночи. В расчете на то, что к этому времени большая часть жителей разойдется по своим домам, закончить основную часть операции планировалось к 6 часам утра. В полном соответствии с разработанным планом два взвода комендантского спецназа вошли в мятежный сектор через переход, соединяющий его с сектором Ландау. В 50 метрах от ворот центральный проход перекрывала невысокая и на вид довольно ненадежная баррикада, на строительство которой пошли главным образом выброшенные на улицу стулья и столы. Командир отряда, как ему и было предписано, еще раз обратился к мятежникам с требованием прекратить бессмысленное сопротивление и разойтись по домам. В ответ на это в комендантов полетели стальные шары. На щитах, которыми прикрывались коменданты, брошенные вручную шары оставляли отметины, обрамленные сетками разбегающихся трещин. Шары, выпущенные из пращи, пробивали щиты насквозь. Кому-то из комендантов шар угодил в лицевой щиток маски противогаза. Комендант с криком сорвал с себя противогаз и схватился руками за изрезанное осколками лицо. Двое других, подхватив раненого под руки, отвели его в сторону. «Вперед, ребята!» — закричал хорошо поставленным голосом командир. «Задайте жару этим мерзавцам!» Бойцы уже были достаточно злы, чтобы броситься на приступ, даже не дослушав команду до конца. Под градом сыплющихся на них стальных шаров и разломанных деталей каких-то машин они преодолели расстояние, отделявшее их от баррикады, и, перебросив на другую сторону несколько дымовых гранат, начали взбираться на шаткую груду поломанной мебели, путаясь ногами в переплетении ножек столов и стульев. То и дело, какой-нибудь из предметов вываливался из баррикады, и ухватившийся за него комендант, теряя равновесие, заваливался на бок. Обороняющиеся сдали баррикаду почти без боя. Лишь только первые коменданты перевалили через гребень наваленной перед ними кучи хлама, как защитники сектора, оставив позицию, сломя голову, побежали ко второй баррикаде, отнесенной от первой метров на 50. Перебравшиеся через баррикаду коменданты, посмеиваясь и шутливо подбадривая своих товарищей, которые все еще сражались с горой мебели, неторопливой походкой направлялись в сторону второго рубежа обороны мятежников. Коменданты не преследовали отступающих. В их задачу не входило уничтожение противника. Они должны были только пройти центральный проход и соединиться с отрядом, движущимся им навстречу, со стороны сектора Аристотеля. Командир отряда в душе тихо радовался. Судя по тому, насколько легко оказалось взять первую, вся операция по захвату сектора займет не более часа. И он еще к утру успеет вернуться домой, к детям и жене, которая в эту ночь, так же, как и он, не ложилась спать. Силы комендантов были разделены баррикадой надвое, когда из окна третьего этажа кто-то бросил вниз пылающий факел. Облитая горючей смесью баррикада в одно мгновение оказалась охваченной пламенем. Рев огня и треск ломающейся мебели слились с криками застрявших на баррикаде людей. Несколько человек с обеих сторон бросились им на помощь, и в этот момент огонь добрался до спрятанных под грудой мебели канистр с горючим и двух баллонов с кислородом. Взрыв разметал баррикаду в стороны. Коменданты кинулись прочь, спасаясь от пылающих обломков и потоков горящей жидкости. 8 человек, не успевшие выбраться из огня до взрыва, погибли. 4 комендантов, охваченные пламенем, с дикими воплями катались по земле, пытаясь сбить пожирающий плоть огонь. Когда их товарищам удалось погасить на них одежду, глазам их предстало ужасающее зрелище. Пластиковые маски противогазов, расплавившись от нестерпимого жара, прикипели к лицам несчастных так, что снять их, не содрав при этом кожу и мышцы с лицевых костей, было невозможно. Еще с десяток спецназовцев получили ожоги и незначительные повреждения –